Глава 31. Опять он. Дом словно ожил, как в него вернулся Демид. Тиша то тут, то там говорит в полный голос. Барс носится по коридорам, шлифуя на поворотах. Нина Андриановна все чаще выходит из комнаты. Пару раз даже действительно поднималась ко мне. Да и самого Дэма периодически слышно, то на улице, то в гостиной. А я как будто отрастила дополнительный орган, который чувствует, насколько он далеко или близко. Не могу отключиться от его присутствия. И стараюсь избегать встреч. Боюсь смотреть ему в глаза. Я захлебываюсь в них от эмоций. Вижу его заинтересованность. И опять мне кажется, что это тот Демид, с которым я познакомилась. Да, рисковатый, упертый, слишком прямой иногда, иногда грубоватый, но все равно притягательный и надежный. Влюбленных женщин даже обманывать не надо. Они и сами рады обмануться. Никаких слов не нужно, все придумают сами. И Демид не говорит мне никаких слов при наших редких встречах. Только очень красноречиво смотрит, как будто чего-то ждет. Но мой живот каждый день болезненно тянет, напоминая мне, что я не свободная девушка. Я беременна и все еще замужем. И мне нельзя захлебываться в нем. Что это будет вообще? Позорище какое-то. Тиша уехал на мастер-классы по стрельбе. Я одна. Дёргаю деревянную дверь на балкон, скрипнув, поддается. С моим балконом все отлично, кроме одной маленькой детали. От его края всего лишь метр до края балкона комнаты Родиона. Стоит, курит, отворачиваюсь. Золотко. Я тебе не золотко. Но чего ты этим добьешься, Злата? Ребенок ведь и мой тоже. Да, увы, от этого факта накрывает. Контактировать так или иначе придется, и сердце мое тревожно бьется. Кладу руку на опять тянущий живот. Понимаю, что стоит сходить к врачу, но страх перед больницей тормозит. От мысли, что кто-то будет лезть в меня пальцами или приборами какими-то, скручивает от отвращения и ужаса. Не могу это преодолеть. Пошла бы мама со мной, я, может быть, бы и решилась, а одна не могу. Родион на мгновение исчезает в комнате. Смотрю на пруд. Там Дэм в кресле, которое поставили для Нины Андриановны. Оно стоит полубоком к дому, метрах в 30. Чуть повернет лицо, и мы встретимся взглядами. Красивый профиль. Родион возвращается. В руках букет шикарных роз. «Детка», — улыбается, — «это тебе. Сходи со мной в ресторан поужинать». «Очень, очень, очень хочется вырваться из этих стен. Мне кажется, я никогда отсюда не выходила». Но не с ним. Нет, ни за что. Не отвечая, ухожу в комнату, прикрывая плотнее балкон. Но, перевернув весь шкаф, выбираю самое красивое и яркое свое платье. Песочное, в пол. Ни разу его не надевала. Слишком торжественное для семейного ужина. Оно скорее для театра. Но так хочется. Плету пышную косу, начиная от самого лба, как огромный колос. Так раньше заплетала мне мама. Доплетаю этот колос до затылка и делаю хвост. Острым кончиком расчески выпускаю на лицо прядь. Немного румян. Заигравшись, рисую тоненькие стрелки на веках. Наношу мерцающий блеск и подкрашиваю ресницы. Губы припудриваю темным тоном. «Ты красивая», — напоминаю я себе. Плечи сами по себе распрямляются. Из шкатулки достаю широкие золотые браслеты, изящные серьги. В белье кручусь перед зеркалом. Животика пока не видно. Худовато. Надеваю платье, чтобы спрятать чересчур уж выступающие ребра и шрамы на них. И белые сапожки на каблуке. Вот теперь да. Кручусь опять перед зеркалом. И хочется добавить еще чего-нибудь. Перенюхиваю все бутылки с парфюмом. После беременности мои вкусы изменились. И я выбираю холодные, как хрусталь, духи с тонкой ноткой пьянящей каприфоли. Их подбирал мне стилист, но тогда я не оценила. Ну вот, теперь только белую шубку и в театр. Накидываю ее на плечи. Всего несколько раз в жизни была в театре, и сегодня планирую попасть любой ценой. И уж точно не в компании Родиона. У меня есть компания поинтересней. Когда выхожу из комнаты, цветы уже стоят в напольной вазе у моей двери. Не бросив даже взгляда, спускаюсь вниз в гостиную. Там Нина Андриановна, Альберт и Наталья. Замирая на полуслове, оглядывают меня с головы до ног. Наталья ревнивая и обижена. Нина Андриановна скорее горда. «Красавица!» — одобрительно кивает она. Меня бросает в жар от их взглядов. «Нина Андриановна», — решаюсь я, — «а составьте мне компанию. Сходите со мной в театр». О, я уже и не думала, что дождусь еще когда-нибудь приглашения в театр, честно сказать. Одной мне как-то не с руки, подруг не нажила, мужа пережила, сын не любитель. Один внук все время занят, второй отмахивается, не желая продолжать. «А что сейчас идет?» — с энтузиазмом. «А я не знаю», — пожимаю плечами. «Да и какая разница? Давайте поедем. Мне нужно полчаса». «Конечно, если нужно, я могу помочь», — отмахивается. «Я не настолько трухлява». Улыбнувшись, опускаю взгляд. Она любит покритиковать себя, да и окружающих. Поначалу меня цепляла, а потом перестала. Она немного сварлива, но совершенно не злоблива. Присаживаюсь на подлокотник кресла, распахивая шубку. «У тебя лицо горит», — поджимает губы Наталья. «Минералки, может?» «Спасибо». Не успеваю сказать ни да, ни нет, как она поспешно уходит на кухню. «Как самочувствие?» — интересуется Альберт. «Терпимо. А с Родионом как дела?» «Нет дел с Родионом», — еще сильнее вспыхиваю я. «С вами у нас есть общие дела, а с ним нет». Задумчиво кивает головой. «Иногда супругам стоит пожить на дистанции, особенно когда на кону ребенок». «Спасибо за понимание, Альберт Маркович. Но я очень надеюсь, что ты позволишь мужу исправить свои ошибки». «Время покажет», — уклончиво бросаю я. Наталья возвращается с бокалом воды. «Благодарю. Делаю глоток. Газированная аж горчит. В горло не лезет. Наталья не сводит с меня глаз. Я чувствую, как она источает ко мне недоброжелательность. У нас в Карелии от врагов воду не принимают. Говорят, можно отравиться, даже если набрано из колодца или лесного ключа. Делаю для приличия еще глоток и отставляю от себя. Карета подана. Подскакиваю на ноги, разворачиваюсь, встречаюсь взглядом с Демидом. Кожаной перчаткой сбивает с плеча снег. Следом взъерошивает волосы, стряхивая снежинки. Взгляд скользит по мне. Такой говорящий взгляд. Обычно невозмутимое лицо вздрагивает эмоциями. Снова смотрит в глаза. А я не знаю, куда деть руки под его взглядом. Я же сумочку не взяла. «Бабушка попросила вас отвезти. Я сейчас сбегаю наверх». Толкаю дверь комнаты. На моей кровати Родион. С голым торсом и букетом. «Куда это мы такие красивые, м?» Хватаю сумочку. «Когда я вернусь, чтобы тебя здесь не было. И цветы убери. У меня от запаха голова болит и тошнит». Опережая меня, подскакивает, ложась спиной на дверь. В руках у него роза. «Пропусти». «Нет», — покручивает и улыбается. Но я вижу, что глаза холодные и ноздри подрагивают. «Наша ссора затянулась, детка», — протягивает мне розу. Шипы обрезаны, забираю из его рук и бросаю на кровать к остальным. «Отпусти меня». «Нет, ты моя жена». Неожиданно хватает за талию, впиваясь в губы. От отвращения я теряю разум, мыча отбиваюсь. Он целует яростнее и жестче, всовывая язык мне в рот. В бешенстве кусаю. С воплем отстраняется. Наотмашь припечатываю ему по щеке. «Ублюдок, не смей ко мне прикасаться!» Перехватывает за горло и демонстративно припечатывает мне по щеке. Не больно, но чувствительно. В глазах вспыхивает. «Следи за руками, женщина!» Пока я шокированно пытаюсь вдохнуть, сплевывает на ковер кровь. С воплем отталкиваю его от себя, что есть сил. Летит спиной на книжный шкаф. Книги сыпятся ему на голову. Прикрывая ее руками, группируются. Я дергаюсь к двери и открываю ее. Но выбежать не успеваю. Он хватает меня за талию и отрывает от пола. «Пусти! Не трогай! Не смей, скотина!» Швыряет меня на кровать. «С братцем моим собралась погулять?» Ловлю головой деревянную спинку. Из глаз искры. Спрыгнув с кровати, с другой стороны сгребаю в охапку все, что стоит на трильеже, и запускаю в его сторону. «Вон отсюда!» Дура с воплем хватается за глаз, в который прилетает увесистый бутылек парфюма. Голова кружится. Отыскиваю рукой стену. Губы дрожат от обиды. В ушах звенит. И вместе со звоном в голове мамин голос. Что девочки не дерутся и не ведут себя так. Но вот такая я девочка. Не могу терпеть. Судорожно дышу, чувствуя, как бросает в холодный пот. Чувствую, не будет мне никакого театра сегодня. Родион вылетает из комнаты, плечом в плечо врезаясь в Демида. Растерянно оглядываюсь ему вслед. Демид заходит в комнату. «Что произошло?» Ведет взглядом по хаосу вокруг. Моим бедрам отчего-то очень горячо, а пальцы, наоборот, немеют. Опускаю пьяный взгляд. Вижу, как черные капли падают на ковер и превращаются там в алые пятна. И вспоминаю, что я вообще-то беременна. От этой мысли волосы по коже становятся дыбом от страха. Прижимаю платье к бедру, оно пропитывается красным. «Дэм!» — поднимаю на него испуганный взгляд. «Мать вашу!» В отдельной палате мы ждем с Дэмом, когда придет врач и что-нибудь скажет после осмотра и анализов. В шоке я молча лежу на кушетке. Демид меряет шагами палату. Он опять со мной. И безапелляционно заявляет всем. «Я муж». А я молчу. Не отрицаю. Мне очень нужен кто-нибудь рядом. И если в прошлый раз мне показалось, что Дэм угроза, то теперь я не уверена. А может быть, у меня просто нет сил думать, в голове пусто? Мне кажется, вокруг должно быть много врачей, и все должны дружно спасать моего ребенка. Но они только поставили мне капельницу и сказали ждать. Дэм несколько раз выходил, ловил кого-то из персонала, разговаривал. Потом возвращался обратно. «Почему ничего не делают?» — шепчу я. «Тебе поставили спазмолитик. Не нервничай, ради бога». Но сам очень нервничает. Я вижу, что на лице у него пятна, и ноздри подрагивают, а на лбу морщинка. «Что они сказали?» — шмыгаю носом. Но он не отвечает, только садится рядом. Невесомо ведет пальцами вдоль моих. «Холодно», — шепчу, стуча зубами. Сдергивает со спинки еще одно одеяло, укутывает меня. Морщится, глядя на мои пальцы, и, словно ломая себя, сжимает их своими горячими. «Если вам неприятно, зачем трогаете?» Пытаюсь выдернуть руку. Но он только сжимает крепче и отрицательно качает головой. Смотрит мне в глаза. «Живот болит?» «Меньше». «Хорошо». «Вам не выгодно, чтобы он родился, да?» Обиженно смотрю на него. «Вы хотите, чтобы его не было?» «Зачем тогда я здесь?» «Я не знаю». Я и правда не понимаю. Он последний человек, который должен был быть здесь. Но он здесь. Напомню тебе, что я не воюю с девочками. И тем более детьми. Гладит мои волосы. Я хочу, чтобы у тебя все было хорошо. И всегда хотел. Это очень искренне звучит. Машинально сжимаю его пальцы в ответ. Не волнуйся. Все, что может быть сделано, будет сделано. Закрываю глаза, прислушиваясь к нашему прикосновению. Меня начинает отключать от усталости и слабости. Через какое-то время заходит медсестра со шприцом. «Что это?» — синхронно спрашиваем мы. «Глобулин. У вас резус отрицательный», — что-то объясняет Дэму. «В моих ушах шумит, я ничего не слышу». Делает мне инъекцию. А потом завозят какую-то гремящую стальную медицинскую тележку. Она закрыта сверху белой простыней. Я подскакиваю в ужасе, поджимая ноги и вжимаясь в стену. Мне рисуются устрашающие картины, и в мозгах мелькают отвратительные слова, звучавшие там, на первом этаже от разговаривающих в приемных медсестер. «Выскребли? Плод?» «Нет», — качаю головой. «Злата», — перехватывает мою руку иглой от капельницы Демид. «Что ты делаешь, ляг?» Я заглядываю в его глаза, со страхом ища там ответ, что со мной собираются делать. «Успокойтесь», — поджав губы, смотрит на меня медсестра. «Это всего лишь УЗИ». Господи, как это все страшно, этот грохот стальной, и я как истеричка. Кусаю губы, чтобы не рыдать. На кушетке вижу разводы своей крови. Ровно и судорожно дышу, отмахивая немеющее лицо рукой. Меня все трясет. «Ольга», — выглядывает в коридор медсестра, — «поставь успокоительное, здесь истерика у девушки». «Не надо успокоительное», — шепчу я Демиду. «Надо, золотинка, у тебя давление поднимается, а тебе нельзя». «А вдруг они что-то с ним сделают?» — складываю руки на животе. «Я здесь буду, не позволю ничего плохого сделать». Он укладывает меня на кушетку. «Выйдите на время процедуры», — просит его медсестра. «Я с ней буду». Уходит к окну. Я вижу его спину и сжатые в замок за спиной руки. Его присутствие парадоксально успокаивает. Мне снимают капельницу, еще что-то ставят в вену, потом делают УЗИ. Запихивают в меня сенсор. Но укол уже действует, и меня не так трясет. И не так сильно нервирует процедура. «Ох, милая, как же ты рожать будешь? Что ж ты такая нервная?» «А я буду?» — еле ворочая языком, спрашиваю я. Прекрати панику, сердцебиение у плода хорошее, отслойки плаценты нет, шейка закрыта. Кровь из-за чего? Не поворачиваясь, спрашивает Демид. Будем выяснять. Пока отдыхай. Завтра еще тебя посмотрим. Демид выходит вместе с ней и опять негромко беседует прямо за дверью. Мне помогают переодеться и перекладывают на большую медицинскую кровать. Сейчас он уедет, и я останусь совсем одна. Ведь даже телефона со мной нет. Но он возвращается. Скидывает пиджак, закатывает на рубашке рукава. Я залипаю сонным взглядом на его красивых венах, мужских узловатых кистях. Передвигает мягкое кресло на колесиках ближе ко мне. «Поспи, я здесь буду». «Тише, надо сказать», — двигаю губами. «Я уже написал ему, он завтра приедет». «Ой, не надо ему сюда». «Хорошо, по телефону тогда пообщайтесь, завтра привезут». Снимает с моих рук увесистые браслеты. «О да, чувствую облегчение». Непослушными пальцами вытягиваю серьги и тоже отдаю ему. «Спасибо вам». Гладит мою руку через простыню. «Что произошло в комнате, Злата?» «Понимаю, что надо рассказать. Но с детства привитое отвращение к ябедничеству и нежелание выносить мусор из избы не дают мне. Стыдно же это все. И я просто отворачиваюсь лицом к стене». «Злата, быстро давай», — рассержена. «Я упала на кровать», — хмурюсь я. «Ты кричала, отпусти!» «Мы повздорили. Он схватил меня за талию». «И швырнул на кровать?» «Да. Дальше. Все. Тяжелый вздох. «Ладно, спи. Завтра поговорим». Гладит по волосам. Это очень успокаивающе. «Ноги мерзнут», — бормочу я. «Это из-за кровопотери». Встает в ногах, через одеяло растирает ступни. «Это очень интимно. Не в плане эротизма, а в плане простой человеческой близости. Становится теплее. Я засыпаю, но мне опять не дают». В палату заглядывает медсестра. «Там», — разводит руками с недоумением, — «к Черкасовой муж?» «Еще один». «Родион?» «Нет уж, пусть убирается к черту». «У меня только один муж», — сердито бормочу я, поддерживая версию Дэма. «И он здесь».